Глава 5. Мощь. Сунь Цзы сказал: «Любое управление массами подобно управлению малыми силами. Дело в частях и в числе. Бой с использованием масс подобен бою малыми силами. Дело в форме и названии». То, что делает три армии при встрече с врагом, непременно способными встретить врага и не проиграть, это правильный бой и маневр. Удар войска подобен удару камнем по яйцу. Это есть пустота и наполненность. Крепость. В любом сражении контактируют с врагом правильным боем, а побеждают маневром. Поэтому тот, кто хорошо пускает в ход маневр, безграничен, подобно небу и земле, неисчерпаем, подобно Чанцзяну и Хуанхэ. Имеются в виду реки Янцзы и Хуанхэ, являющиеся основными водными артериями севера и юга Китая. В данном случае ссылка на обе эти реки позволяет предположить, что данный отрывок памятника написан был уже в то время, когда обе реки мыслились частью единого исторического пространства, то есть как минимум к V веку до нашей эры, а то и еще позже, уже в имперское время, во II-I веках и на рубеже новой эры. Кончаются и снова начинаются. Таковы солнце и луна. Умирают и снова нарождаются. Таковы четыре сезона. Тонов не более 5, но изменений 5 тонов всех не услышишь. Цветов не более 5, но изменений 5 цветов всех не увидишь. Вкусов не более 5, но изменений 5 вкусов всех не ощутишь. Стратегии в сражении не более 2. Правильный бой и маневр, но изменений в правильном бое и маневре всех не исчислить. Правильный бой и маневр взаимно рождают друг друга, словно круговращение, у которого нет конца. Кто может их исчерпать? То, что позволяет быстрому бурному потоку прибивать к берегу валуны, это его мощь. То, что позволяет хищной птице ударом поразить жертву, это своевременность. По этой причине тот, кто хорош в сражении, мощь стремительна, удар своевременен и короток. Очевидно, имеется в виду быстрая кинжальная атака. Мощь подобна натягиванию лука, своевременность подобна пуску стрелы. Пусть все смешается и перемешается, и бьются в хаосе, все равно прийти в хаос не могут. Пусть все клокочут и бурлят, и форма смята до круга, все равно потерпеть поражение не могут. Хаос рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из силы. Порядок и хаос – это число, храбрость и трусость – это мощь, сила и слабость – это форма. Поэтому, когда тот, кто хорош в том, чтобы принудить врага двигаться, показывает ему свою форму, враг непременно следует за ним. Даешь ему, враг непременно берет, выгодой принуждаешь его двигаться, а наполненностью, крепостью, встречаешь его. Поэтому тот, кто хорош в сражении, ищет все в мощи, а не перекладывает ответственность на других. Поэтому он умеет выбирать людей и ставить их на должность согласно их мощи. Тот, кто ставит людей на должность согласно их мощи, у того люди сражаются так же, как катят деревья и камни. Природа деревьев и камней такова, что когда ровно, они тихи. Когда обрывисто, они движутся. Когда они квадратны, они лежат на месте. Когда они круглы, они смещаются. Поэтому мощь того, кто хорош в побуждении людей к сражению, подобна скатывающемуся с горы в тысячу жений круглому камню.